20 января представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что придан гласности тот факт, что в Австралии грубо нарушаются права человека. Недавно одна из международных правозащитных организаций выступила с докладом, в котором отмечается: в Австралии применяется система жестокого наказания в отношении детей, подозреваемых в совершении теракта, и приводят людей до смерти с помощью слезоточивого газа. И в лагерях для беженцев на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее и Науру обращаются к беженцам и просителям охраны жестоко и оскорбительно. А также власти этой страны не признаются в своих нарушениях прав человека и не закрывают лагеря беженцев, как уже было договорено. Такие нарушения прав человека, совершаемые в Австралии, являются аморальными преступлениями современного типа, которые смущают злодеяния гитлеровских палачей, совершенные в концлагере в Освенциме во время Второй мировой войны, что вызывает осуждение со стороны всех стран и народов мира, дорожащих правами человека. Австралии нельзя скрывать свои нарушения прав человека, а следует прислушиваться к голосу мировой критики, самостоятельно придавать гласности действительности в лагерях перед лицом мира и зачинщика в суду. Австралия, не зная своего состояния, на международных конференциях по правам человека придираются к вопросам прав человека в других странах и высказывается за санкцию и нажим. Это напоминает лишь поговорку «вору кричит, держи вора». Такая страна, как Австралия, где грубо нарушаются права человека, пытается стать членом Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Это надругательство над международными конвенциями о правах человека и позорный акт, очерняющий имидж ООН. Австралии следует немедленно прекратить свои грубые нарушения прав человека, прежде чем толковать и учить других насчет вопроса прав человека, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.